Каждая клетка моего тела словно просвечивалась невидимыми лучами, тщательно анализировалась и методично каталогизировалась в гигантской базе данных древней машины. Попытался расслабиться и отдаться процессу, но странное чувство абсолютной беспомощности не покидало меня. Машина древних изучала меня с той же методичностью и точностью, с какой опытный ученый разбирает подопытную мышь у себя под микроскопом. «Крайне интересно», — услышал приглушенный стенками капсулы голос Кадара. «Очень и очень интересно. Кто-то уже основательно поработал с твоей генетикой, Рик. И поработал, должен сказать, не особенно профессионально. И здесь я понял, что совсем не ошибся со своими ощущениями. Что именно ты имеешь в виду?» — спросил, стараясь не шевелиться и не нарушать процесс сканирования. Ведь я рассказывал ему о том, что меня искусственно изменили. Возможно, не поверил тогда или решил, что лгу. А может, просто забыл, 200 лет жизни все-таки сказываются на памяти даже у таких долгожителей. Твои генетические изменения определенно неестественного происхождения, продолжал анализировать кадр. Кто-то крайне небрежно перестроил твой геном, используя технологии, которые даже мне при всем моем опыте не до конца понятны. Это работа либо полного дилетанта, либо, наоборот, гениального мастера своего дела. Пока не могу определить, что именно. Голубоватое свечение заметно усилилось, и ощутил, как что-то удивительно теплое и живительное потекло по венам. Это не боль, скорее необычное ощущение движения и обновления внутри собственного тела, словно армии крошечных нанороботов-ремонтников принялись за кропотливую работу по восстановлению. Сколько времени займет весь процесс? Поинтересовался у старого ученого. Полная диагностика еще час, возможно, два, ответил кадр задумчиво. А потом его голос стал еще более задумчивым и осторожным. Потом должен буду принять окончательное решение о том, возможно ли в принципе то, что ты просишь. А если окажется невозможно? Тогда тебе придется смириться с тем, кто ты есть сейчас, и научиться жить в этом обличье, честно признался он. Но искренне не думаю, что дело дойдет до такого печального исхода. Данные с твоего скафандра поразительно подробные и точные. Система диагностики ДНК на этом костюме воистину передовая. За всю свою долгую жизнь не встречал ничего подобного. Это один из самых современных и технологически продвинутых скафандров в галактике, пояснил с некоторой гордостью. Теперь вижу и понимаю, кивнул кадр с уважением в голосе. Время тянулось мучительно медленно, словно часы замедлили свой ход. Покалывания по коже не прекращались ни на секунду, периодически усиливаясь в определенных участках тела. Невероятно странно лежать совершенно неподвижно, прекрасно осознавая, что древняя инопланетная машина в данный момент буквально читает мою ДНК как увлекательную книгу, изучая каждый ген, каждую хромосому. Постепенно характер свечения начал медленно изменяться, из холодного голубоватого оно становилось более теплым, приобретая мягкие золотистые оттенки. Ощущения тоже претерпели изменения, неприятные покалывания сменились приятными волнами целительного тепла, неспешно пробегающими по всему телу от макушки до кончиков пальцев ног. Первая фаза диагностики успешно завершена, торжественно объявил кадр. Теперь машина начинает сравнивать полученные данные с информацией из твоего скафандра, сопоставляя текущее состояние с оригинальным. Это самая сложная и ответственная часть всего процесса. И сколько времени это займет? Тише, мягко, но решительно перебил он меня. Пожалуйста, не отвлекай машину и меня от работы. Мне сейчас нужна абсолютная концентрация и полное сосредоточение. Закрыл глаза и попытался максимально расслабиться, отдавшись течению процесса. Где-то там, на поверхности, верный Дарс терпеливо наблюдал за островом, готовый в любой момент прийти на помощь. А здесь, в таинственных глубинах древней лаборатории, моя дальнейшая судьба решалась в самом буквальном смысле на молекулярном и клеточном уровне. Внезапно приятные волны тепла резко прекратились, и почувствовал, как сложная машина начинает постепенно отключаться. Мягкое свечение медленно угасало, словно заходящее солнце. «Готово», — удовлетворенно сказал кадр, и в его голосе явственно слышались нотки профессионального удовлетворения. Все необходимые данные собраны и полностью обработаны. Крышка капсулы медленно и бесшумно поднялась с легким шипением сбрасываемого давления. Осторожно сел и увидел, что кадр сосредоточенно изучает сложный голографический дисплей, таинственно парящий в воздухе рядом с машиной. На трехмерном экране с головокружительной скоростью мелькали замысловатые диаграммы, графики и схемы, настоящая симфония научных данных. «Ну что же?» С нетерпением спросил у него, медленно поднимаясь с капсулы и чувствуя легкое головокружение. «Каков окончательный вердикт?» Кадр неспешно повернулся ко мне и увидел в его древних, мудрых глазах причудливую смесь искреннего восхищения и глубокой озабоченности. «Теоретически, возможно», — медленно и взвешенно произнес он. «Но процедура будет исключительно сложной и крайне опасной. Тот, неведомый мастер, а если быть точнее, дилетант, который кардинально изменил тебя, использовал технологии, применение которых, похоже, сам не понимал до конца. Ему удалось не просто поверхностно изменить твою внешность, они в буквальном смысле переписали значительную часть твоего генома, создав совершенно нового человека. Это хорошо или плохо для моих планов?» Уточнил у него. И то, и другое одновременно. Кадр задумчиво почесал подбородок всеми четырьмя руками. «Хорошо то, что вижу четкие и логичные паттерны всех изменений. Они определенно не случайны или хаотичны, каждая генетическая модификация тщательно спланирована и продумана до мелочей. Плохо то, что для полного возвращения к твоему оригинальному состоянию мне придется буквально переписать тебя заново на клеточном уровне. Хорошо то, что создатели твоих изменений, видимо, изначально заложили теоретическую возможность обратной трансформации. Судя по всему, это планировалось с самого начала. Какие риски? Прямо спросил, готовясь к неприятным новостям. Они существенно возрастают, честно и открыто признался старый ученый. Изначально говорил о 10% вероятности летального исхода. Теперь, учитывая сложность твоего случая, это 25%, а возможно, и все 30%. Риск действительно весьма значительный, но, а если процедура пройдет успешно? Настойчиво поинтересовался у него. Действительно стану в точности прежним. Да, абсолютно точно, твердо и уверенно заявил кадр. Данные с твоего скафандра содержат исчерпывающую генетическую карту в мельчайших подробностях. Если машина древних справится с задачей, ты вернешься к точно такому же состоянию, какое у тебя было в момент последнего сканирования тебя скафандром.